Глава 26. Вернувшись из дворца на завод, вызвал поверенных и отдал им чертежи застежки молнии. Пусть хоть принцип запатентуют, раз мне сделать ее не удается. Дневная горничная подала обед. Эта тетка была не так соблазнительна внешне, как ночная горничная у Гоча, зато очень вкусно готовила. Однако аппетиту мешали мысли, роящиеся в голове после первого заседания ЧК. Там меня сердечно поблагодарили за привезенные дела инженеров и прояснение обстановки с доказательной базой измены офицеров контрразведки, а заодно мне под протокол вынесли порицания в излишне жестких методах захвата здания контрразведки. Все же это не вражеский объект, чтобы устраивать в центре города взрыв и пулеметную пальбу. Поэтому от дальнейшего расследования меня отстранили и сослали на фронт. Однако в комиссии оставили и полномочий не лишили. На фронт я поеду как комиссар. Узко, как комиссар броневого отряда, широко, как королевский комиссар вообще, полномочный представитель ставки Верховного Главнокомандования, так сказать. Рецких горных стрелков и егерей я должен на следующий день убрать из города и забрать с собой. Они прикрепляются к броневому отряду, как штурмовики. Части, которые их сменят, уже на подходе к столице. Вот так вот. Ничего такого удивительного. Мавр сделал свое дело. В принципе, чего-то наподобие такого и стоило ожидать. У принца в рукаве всегда 8 козырных тузов, да и генерал Молос тот еще хитрован. Остальные королевские комиссары больше статисты, назначенные королем для видимых коллегиальных решений, озвученных принцем. Не доев толком обед, прошелся по цехам, радуясь, как растет наш завод, полюбовался на конвейер сборки пулеметов Гоч-Лозы. Не то, чтоб уж и ух, но десяток в день собирают. Какой это к чертовой бабушке конвейер? Но лихая беда начала, будем надеяться на лучшее. На сотню изделий в день хотя бы сдерживают изготовители деталей. Там что ни день, то что-нибудь да вылезет. А я приказал четко, никакой подгонки напильником. Только из готовых деталей собирать, как детский конструктор. Что не лезет, то в брак, точнее в запас. Если прижмет, то и напильником доводить будем. Приказал сегодняшний десяток придержать для бронеотряда, а счет за них отправить кронпринцу. Для чего, собственноручно, написал и оставил им требования в интендантское управление, заодно и акт приемки пулеметов. «Не дай вам ушедшие боги, если хоть один из них в бою заклинит», — погрозил напоследок. Ручные пулеметы с завода брать не стал. В бронеотряде и резких частях их, на мой взгляд, хоть и недостаточно, но все же намного больше, чем где-либо. А вот Гоч-Лозы проверить в бою не мешает. Инженеры в своей коморке в инициативном порядке корпят над чертежами пулеметной двуколки для пехоты, предназначенной доставлять сам пулемет и боезапас к нему, к переднему краю. Похвалил инициативу, подал им мысль, украденную из моего мира. В интернете подсмотрел в фотках про Первую мировую войну. Герметические жестяные цилиндры, в которые помещается по 6 250 патронных лент. Сами цилиндры крепятся на заднем свесе двуколки под площадкой, а на площадке пулемет, 6 коробов с лентами и 2 канистры с водой. Таким образом, перевозимый боезапас утраивается. Таскать такой экипаж может одна лошадь или 2 стирха. Далеко не тачанка, но все армии в Первой мировой чем-то подобным пользовались. А тачанки на болотах развернуться негде. Тачанке нужен оперативный простор и маневренная война. Пошел проведать Зверза, узнать, как ему на новом месте. Не мешает ли работе больная нога. А то больничный выпишу для выздоровления. Нашел его на стройплощадке нового цеха, по которой он уверенно ковылял на костылях, покрикивая на рабочих легкими матерками. «Да что мне сделается, калеки, ваша милость?» – добродушно улыбнулся он. «Жилье хорошее, питание сносное, работа привычная. И не скучно тут у вас». А для того, чтобы по стройке бегать, у меня целых 2 помогальника есть. Молодых да толковых, — показал он на 2 худых пацанчиков лет по 15, стоящих в сторонке. Не беспокойтесь, ваша милость, через полмесяца мы этот цех под крышу уже возведем и перейдем к следующему. Вроде доволен мужик, судя по виду. И работяги на козах энергично кирпичи на леса носят. Без линцы. Поинтересовался больше для проформы. Перебоев со стройматериалами нет. «С кирпичом пока нет. Как с кровельным железом будет, не знаю. Я бы на вашем месте заранее заботился проверить, чтобы лист оцинкованный был. А то крась, не крась, все одно ржа его ест. Не сверху, так снизу. А оцинкованный рис долго служит. Экономия на ремонте солидная выходит в итоге. Лучше него на кровлю только красная медь. По дороге в заводоуправление не отпускала меня мысль о том, что люди тут настоящим делом занимаются. Один я, как дурак, в политические авантюры влез. Да не коготком, а всей лапой. Ох, отвертят мне голову тортфорты когда-нибудь и скажут, что так и было. Вернувшись, застал на месте поверенных, которые еще составляли бумаги к моим чертежам застежки молнии. «Господа, у меня к вам еще одно дело», — обратился я к ним. «Даже два. Первое. Присмотрите в пригородах на покупку кирпичный заводик с хорошим запасом глины рядом. Не меньше нашей месячной потребности, чтобы выпускал. Второе. Узнайте, кто производит оцинкованный кровельный лист железный. Хотелось бы войти в долю. Целиком выкупить такое производство у меня, наверное, денег не хватит». Отправив из городского дома денщика и кучера забрать мою семью с полигона, я зажег лампу и сел в кресло с бутылочкой редкого зеленого вина читать собранное на меня контрразведкой дело. И был откровенно ошарашен. Даже не характеристиками, которыми меня наградили сослуживцы. Это вполне нормальное явление. Люди редко симпатизируют успешным, чаще завидуют. Как это нередко бывает, контрики искали не там, где потеряли, а там, где светло. Хотя собранного материала было вполне достаточно, чтобы заподозрить в человеке, взявшемся просто из ниоткуда и ловко пробравшемся к подножию трона имперского электора, гондурасского шпиона. Ответы на их запросы в Рецию приходили обстоятельные. Да, жил такой имярек в Рецких горах, откуда вступил добровольно в имперскую армию. Семью потерял, скорее всего, в городской вендетте, точнее, ничего не известно. Людей, которые бы лично знали моих родителей, не найдено. Прибился к семье кузнеца в подмастерье, мастерством по отзывам владеет. Плохо знали географию Митрофановшки из контрразведки, у них для этого кучера есть. Иначе сразу бы ухватились за то, что часть южного склона горы Бадан до войны находилась под Венетией. И пришили бы мне шпионаж в пользу тамошнего герцога, а не уводили бы меня напрасно деньгами за изобретение да подлогом. Хотя подозрение мое полностью оправдалось. Пасти меня начали по наводке бывшего моего ротного барона Тортфорта, который, не обнаружив меня в списках приговоренных военно-полевым судом, очень расстроился. Надо же, даже задницу от кресла оторвал ради меня. Сильно я его чем-то задел. И я весело рассмеялся на этом месте. Это он еще про свою жену и меня ничего не знает. Судьба она такая. Бог не фраер, как говорили в моем мире. К тому же, по прочтении первого тома, закралось у меня стойкое подозрение, что рецкий марграф Ремидий, в отличие от аристократов центра империи, великолепно знающий горскую мифологию, обратил пристальное внимание на то, что объявился я в этом мире именно на горе Бадан. Весьма приметном месте, откуда ушли из этого мира боги. Где время от времени уже появлялись такие люди, как я, если верить деду моей жены. И положил марграф на меня глаз, когда подписывал такие справки. Уверен, что в этих справках, отосланных в нашу контрразведку, далеко не вся информация обо мне, которой обладает рецкий правитель. Впрочем, справки от рецкой контрразведки были еще менее информативны. Пообщавшись со мной лично, решил марграф, что я ему на пользу. Дай бог, дай бог. Хотя нет в этом мире богов, все вышли. Мечта Карла Маркса – мир материалистов. Интересно, поделился ли Ремидий своими подозрениями с бисерами или играет с ними, как и со мной, в темную? А вот собранные бумаги на наших конкурентов, особенно на концерн Лозы и его покровителей, были очень интересны и актуальны. Они занимали практически весь второй том моего дела – спасибо вам, господа аристократы, за хорошо выполненную кропотливую работу. Так что получилось у меня чтение на ночь покруче любого детектива. По крайней мере, я теперь точно знаю, кто у нас на заводе стукачи. Думаю, что новый состав контрразведки менять секстов не будет, если я их не трону. А я не трону, просто отрежу им доступ к некоторой информации, и пусть они впредь докладывают только заводские сплетни». Живет же рядом со мной стукач королевского генерал-адъютанта, и ничего. Однако, смех смехом, а паранойя что-то разыгралась. Несмотря на то, что дом охранялся рецкими егерями, ложась спать, поставил я около кровати в пределах моментальной досягаемости ручной пулемет. А под подушку сунул пистолет Гоча. Береженного Бог бережет, а небереженного конвой стережет. И уснул. Снилось мне, как мы с генералом Молосом в парадных мундирах при всех орденах и регалиях, с холодным оружием и без штанов в два смычка пежили массажистку Калью в банном салоне Куразанского приюта. Девушке было больно и хотелось кричать, а кричать-то было нечем. Рот был занят. В это время явился юный флигель-адъютант из дворца, и пунцовея пытался мне вручить засургученный пакет. А когда это ему не удалось, то свернул его в трубочку и засунул мне в задницу со словами «Расписаться на пакете не забудьте». Резко проснулся в поту, вся постель разбуровлена. Видать, во сне я сильно ворочался. Подушка на полу, одеяло черти где, и что-то сильно мешает. Мешало и весьма чувствительно, как оказалось, зажатая ягодицами рукоятка пистолета. Бред какой-то. «Нифига себе!» — почитал, называется, на ночь детективчик. Пробормотал я спросонья, улавливая странные приглушенные звуки с улицы. Какие-то неночные, но не обратил на них особого внимания. Приснится же такое. На самом деле встреча с генералом Молосом в Круазанском приюте ничем не отличалась от такой же встречи, к примеру, в особняке армейского штаба. Разве что декорациями, и велась с глазу на глаз. Молос довел до моего сведения то, что мне и так было известно от принца, но пока без конкретики. Теперь мне конкретику обрисовали в полный рост. Что я должен сделать и как? Появившийся флигель из дворца только подтвердил его слова официальными документами, наделяющими меня особыми полномочиями. И в половине второго, переодевшись в полевую форму и кожаную куртку, что принес мне Тавр, с избранными рецкими офицерами, я покинул Круазанский приют через черный ход на другой улице, пустынной по ночному времени. Там нас уже ждала моя карета. Через четверть часа соединились с полуротой горных егерей капитана Вальда в переулках около городской тюрьмы. Огласил им диспозицию и задачу. Добился понимания своего маневра каждым солдатам. «Ваша милость, осмелюсь доложить, что карета начальника контрразведки 5 минут назад выехала из ворот в сторону старого города», сообщил подбежавший унтер-офицер, командовавший наблюдателями. «Все готово». «Так точно», — в разнобой ответили субалтерны и унтера. «Тогда работаем», — выдохнул я. «Вперед! Заре навстречу!» Теперь моя задача — исчезнуть из города до приезда больших начальников из имперской столицы. В то, что без них обойдется, никому не верилось. Вопрос был на уровне командированных чинуш, ибо он покажет реальную заинтересованность императора в этом деле. Суд над недобитой конторой, конечно же, пройдет в закрытом режиме особого трибунала, без выноса ссора из избы. Именно поэтому поберечься стоит. Не зря меня так вот отправляют на фронт с официальным выговором. Дважды за одно и то же по имперскому уставу офицера не наказывают. Вот опять с первого этажа какие-то странные звуки доносятся и с улицы. Сунул пистолет в кобуру, повесил ее на шею, в руки взял пулемет, ободрившись его тяжестью и большой емкостью магазина. Осторожно подошел к окну и выглянул в него сбоку. На противоположной стороне улицы, в некотором отдалении от моих ворот, виднелись размытые силуэты 3 запряженных пролеток с поднятым верхом. Больше разглядеть невозможно, темно. Луны почти нет. А ночное освещение улиц бюджет нашего поселка не тянул. Ни газовое, ни масляное. Снизу раздался выстрел чего-то не армейского, судя по звуку, и сразу за ним выстрел из пистолета Гоча. Его я ни с чем не спутаю. На эти звуки человек 8 от пролеток решительно побежало к моему дому. Явно не с поздравлениями по поводу тезаименинства его величества. Когда первый из них стал открывать створку ворот, я уже не раздумывая стволом пулемета выбил оконное стекло и выдал вниз неприцельную очередь. Некогда было прицеливаться, стреляные гильзы зацокали по полу. Воздух в комнате сразу пропитался тухлым привкусом сгоревшего кардита. В ответ снизу послышались крики, стоны, матерная ругань и звон бьющегося об отмостку стекла. Я добавил в том направлении еще очередь на 10 патронов. «Атас!» — заполошно крикнул кто-то, и поредевшая толпа налетчиков ломанулась обратно к экипажам. Снизу вдогонку раздались знакомые сухие выстрелы пистолета Готча. «Охрана все же бдит», — удовлетворенно подумал я и дал еще одну очередь вдогонку, задев экипажи и лошадей, которые жалобно заржали. Повозки стали разворачиваться. Я еще выстрелил пятком патронов поверх их голов. Лошадок жалко. Процесс отступления неведомых супостатов резко ускорился. Вскоре только одна пролетка оставалась на месте. И только конский топот затихал вдали. Над полом с лестницы показалась голова отдышливого егеря. Потом он сам с лампой в одной руке и пистолетом в другой. «Вы живы, ваша милость?» — спросил прерывистый голос темноту спальни. На фоне беленой стены я в исподнем ему, наверное, не был виден. «Даже не ранен. А ты как?» «Пустяк, царапина. А вот Йосену не повезло. Всего один выстрел и наповал. Возьми пулемет, постой на стреме, я хоть оденусь». «Они сначала нас в ножи хотели взять, ваша милость. А когда не удалось, стали стрелять. И я стал стрелять», — говорил он и поглядывал в окно на улицу, оглаживая пулемет. «Что там?» — спросил я, натягивая сапоги. «Пусто, ваша милость. Только фаэтон стоит запряженной парой. Похоже, одна лошадь убита». «Пошли», — сказал я, когда огляделся. «Посмотрим, остался ли кто живой из нападавших. Очень мне хочется узнать, кто же так жаждет моей смерти». На первом этаже запалили еще одну лампу. Картина маслом. Три трупа. Два штатских и один егерь-охранник. Один штатский убит собственным ножом, один штатский убит собственным ножом, все еще сжатым в его правой руке. «Как это он так?» – удивился я. «Это он не сам», – ответил егерь. «Это его Йонсен так успокоил, после чего второй в варнак бросил нож и стал стрелять». Я только головой покачал, поднимая с пола маленький револьверчик. Почти велодок. Хромированная игрушка под патрон 6,5 на 18 миллиметров. Такие удобно носить в кармане. Во лбу взломщика ровно посередине маленькая окровавленная дырочка. «Это ты его так?» «Я, ваша милость», — подтвердил егерь. «Простите, но мы поначалу не хотели вас будить шумом. Думали, и так справимся. Но воры очень верткие оказались. Пришлось стрелять». «Сразу надо было стрелять. Тогда и Йосен был бы жив». Ляпнул я, не подумав, что егерь и так переживает смерть напарника. А Йосена действительно жалко. Хороший снайпер был. И человек легкий в общении. Покрутил ручку телефона, на той стороне сразу взяли трубку. «Суточный дежурный по взводу». «Слушай сюда, дежурный», — приказал я, не дослушав его. «Копчик говорит. Срочно по тревоге. Одно отделение охраны с ручным пулеметом к моему дому. Не медлить. И не пешком их отправляй, а на колясках. Понял? Отбой». Медленно крутанул три раза ручку аппарата, обрывая связь. Егерь ждал моих распоряжений. «Смени диск в пулемете на полный», — приказал я. «И за мной на двор. Может, кто выжил из нападавших? Вопросы имеются».